Должник дважды выходил за какими-то бумажками, заходившими к нему, расправлялся быстро и решительно. Светка, сцепив замком на груди руки и затаившись, влипла опять в стену. Она слышала голос Николина из кабинета, могла бы слышать и разговоры, потому что говорил он громко, но ничто не подсказывало ей, что можно вслушаться в слова и составить из них смысл, и она оставалась безучастной, выполняя лишь то, что было ей сказано. Проходя мимо, Николин возбужденно бросал «Жди», и она сжималась еще больше, веря, что от того, как она будет ждать, зависит, чему быть. Так продолжалось около часа. Наконец Николин вышел с зонтиком в руках и закрыл дверь на ключ. «Поехали», — сказал торопливым шагом, направляясь к лестнице. Ехали на старенькой Ниве Николина минут 20, и все вброд вброд, и представлялось порою, что вплавь. Дождь то примолкал, то припускал вдруг с такой яростью, что под сплошным его боем становилось совсем темно и глухо. Ехали молча. Николин только покряхтывал от досады, еще не окончательно смирившись с тем, что день у него пошел наперекосяк. А Светка и соображала плохо, где она и что с нею происходит, не помня, что происходит на этот раз по ее воле. Подъехали к трехэтажному зданию, окованному с обеих сторон тяжелой бетонной стеной и колючей проволокой. Сбоку, отдельно от общего входа, отыскалась невзрачная дверка, облегчившая проникновение внутрь. По узкому коридору попали в проходную комнату, где вдоль стен сидело несколько человек, тоже пришедших с улицы. Николин оставил здесь Светку и скрылся за другой, противоположной дверью. Вокруг Светки сидели в молчании и терпении, каких там за стенами не бывает, совсем никуда не торопясь и ни о чем не спрашивая. Когда в очередной раз принимался нахлестывать дождь за окнами, еще теснее сжимались, еще больше опускались на дно своих тяжких дум или уж окончательного бездумья пожилые женщины, каждая в обнимку со своим горем, злосчастьем. И Светка среди них, равных ей, по закаменевшей боли, опять отдалась удобному и глухому оцепенению. Так хорошо ей было в беспамятстве и безволии, почти и на грани бездыханности. Но вернулся Николин и повел ее за собой, опять по коридору, опять через двери и двери. Завел в кабинет, обшарпанный стол перед единственным окном, два старых стула с решетчатыми спинками подле стола, два у стены, и больше ничего. Стены голые, окно затянутое дремучей вековой пылью. Какой-то маленький человек при их появлении поднялся из-за стола. Что-то негромко сказал Николину и вышел. Николин сел на его место, поднял трубку черного допотопного телефона с пронзительным, как у сирены, гудком, что-то невнятное буркнул, дождался ответа, выждал еще отведенное время и, подмигнув Светке, тоже вышел. В ту же минуту ввели мать. Человек, сопровождавший ее, от двери сурово оглядывает Светку и исчезает. Не помня себя, не способная соединить во внятную последовательность все происходившее с утра, Светка не узнает и мать. Смотрит на нее с ужасом, потом со сдавленным и пронзительным вскриком бросается к матери и оседает у нее на груди. Тотчас приоткрывается дверь, и вставленное в проем лицо чеканно командует: «Тихо, разведу». Тамара Ивановна осторожно отстраняет вцепившуюся в нее Светку и вдавливает в свои глаза слезы. Светка пытается успокоиться, но едва лишь мать берет ее руку в свою, чтобы усадить на стул возле стены, Плечики ее опять принимаются подпрыгивать от сдерживаемых клокочущих рыданий.